Запотевшие окна машин, потемневшее небо от края. До краев ты заполнен один, и она одна, но такая. Вся сгорая, ярче сотен миллионов огней. Ты не видишь, но она такая, а-а-а-а, такая, а-а-а-а. Не забудешь, словно сон, не увидишь, как она могла бы, и поймешь, что ты не тот, не он, но в голове уже звенит не слабо. Жизни отдать, половину вдоха не хватит, и тебе бы столько сил, чтобы стоять, но привычка зависать не кстати, а-а-ау, не кстати, а-а-ау. Два пути, но только параллельно, как обычно, только замирая, и снова жизни все пошли раздельно. И она пошла, но такая, а-а-ау, такая, а-а-ау. Не забудешь, словно сон, не увидишь, как она могла бы, и поймешь, что ты не тот, не он, но в голове уже звенит не слабо, а-а-ау, не слабо. Каждого своя весна, просто взял круг свой, открыл. Мне бы только из тебя до дна, но похоже я сегодня остыл. Не забудешь, словно сон, не увидишь, как она могла бы, и поймешь, что ты не тот, не он, но в голове уже звенит не слабо.